Прозвище или сокращение считались оскорблением, якобы даже приносили несчастье. Ну, такие имена, как, например, пельменяри, паприкари, пармезани, еще можно было худо-бедно запомнить, благодаря некоторой смысловой параллели и схожести звучания. Но что было делать с абсолютно непроизносимыми, такими как клараан, клапракаан, паплакалакраапа? Стоило ошибиться всего в одном слоге, и владелец имени чувствовал себя смертельно обиженным. И потом целый день преследовал тебя упреками и негодующими взглядами, так что не оставалось ничего другого, как только совершить ритуал, называемый в караване чудовством, и заключающий в следующем. Обидчик должен посыпать себе голову сладким песком и кричать во все горло без запинки неправильно произнесенное имя до тех пор, пока обиженный не сжалится и не согласится его великодушно простить. В зависимости от сложности имени и настроения обиженного продолжаться это могло часами, днями и даже неделями. Вот почему я в конце концов стал избегать чудичей с особо замысловатыми именами. Их могли звать, к примеру, Шаха-Шашараха, Шеша-Хара-Шаша-Шаша, Рашаха или Фар-Феррари-Фар-Феррари-Фафе-М, Мармелада-Камелода-Каме-Конфе. Причем я понятия не имел, что означает это «М». Сегодня мне даже кажется, что многие из этих имен специально были придуманы с такой изощренной фантазией, чтобы все постоянно в них ошибались. И можно было подуться в свое удовольствие, ведь пустыня предлагала не так уж много иных развлечений. Одного чудича я боялся больше всех. Его, как сейчас помню, звали Константин, Константинополь, Константинодни-Нодни-Нипель. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Сложность заключалась как раз в том, что имя на первый взгляд выглядело довольно просто, особенно в последней части, где надо было считать задом наперед. Надо было всего лишь не забыть опустить цифру 2, и все. Поэтому все, естественно, сосредоточивались на этой детали, вследствие чего, вероятно, цифра 2 как-то само собой слетала с языка. А этот чудище, как назло, постоянно пытался со мною заговорить, и ему не раз удавалось завязать со мною беседу, которая выглядела приблизительно так. Он. Буду называть его просто «он», поскольку писать каждый раз «Константин», «Константинополь» и так далее было бы слишком долго. «Привет, синий медведь!» Я со вздохом. «Привет, Константин, Константинополь, Константинополь, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Фу! Он. «Чудесная погодка, правда, синий медведь?» Я. «Да, погодка, что надо». Тяжелый вздох. «Константин, Константинополь, Константинонипель, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Уф». Он. «А скажи, вчера ведь была не такая чудесная погода, да, синий медведь?» Я. «Да, вчера погода была далеко не такая чудесная». И очень быстро. «Константин, Константинополь, Константинополь, 1. Совсем не такая».